Попугайчики. Антитезис. Я завираюсь, я ловлю себя на том, я все время ловлю себя за руку, однако продолжаю писать, как не пойманный. Я ворую у себя самого невозможность каждой следующей страницы с тем, чтобы написать ее, и тут же ловлю себя на слове, ловлю и отпускаю. Кошки-мышки, пиша, как не солгать. Обнаружив ложь, как не отшвырнуть перо. Вот опять откуда же перо взялось, когда машинка? Однако я забиваюсь в узкую щель. Эта глава вся состоит из ряда путанных и непереваренных впечатлений, непереваренных в буквальном смысле, потому что не может человек переварить столько мяса и травы, даже зубы постоянно ныли от усталости. А пищеварение, от кого-то я слышал, тесно связано с головой. Это к вопросу о богатстве, недавно затронутом. К тому же и грипп, привезенный из Сивана. Кому не приходилось простужаться на юге, тому этого не объяснишь. Жара, озноб, острый, как бритва, свет и скрежет чужой речи. Что может быть унизительней, чем неудержимо чихать на залитом солнцем, заваленном солнечными плодами и на языком и горячем базаре? Где моя национальная гордость, наконец? Как насквозь мокрый носовой платок в кармане. Всего этого более чем достаточно, чтобы ощутить себя несчастным. Ничто, наверное, так не будет чувство родины, как обыкновенный насморк на чужбине. Ностальгия, аллергика. Непристойный, чувственный, пышно распускающийся бутон. Мы приглашены на арбуз. Об этом, кажется, была речь еще позавчера, так что это мероприятие. Для проверки ряда размышлений и догадок мне бы очень хотелось знать, имело ли бы место это мероприятие, если бы не мой приезд в Армению. То есть собрались бы все эти люди есть арбуз и без меня, или они собрались все вместе за арбузом исключительно ради меня, точнее, благодаря мне, со мною и из-за меня, ради меня или благодаря мне, но этого я, по-видимому, никогда не узнаю. Целый день мы катались по Еревану из конца в конец, прибавляясь по одному, чтобы осесть всем вместе у нашего общего еще одного друга вот на этой верандочке, выходящей во дворик садик. А в садике перед самой верандочкой стоит огромная клетка с волнистыми попугайчиками, этими странными разноцветными птичками, выведенными людьми каким-то их сокровенным представлением о безоблачном счастье и радости. И вот мы сидим. Мы сидим тут уже целую вечность, мы сидим тут всегда. Нарды, арбуз, попугайчики. Не знаю, в какой последовательности о вас поведать и какую извлечь из последовательности мысль. Мой друг играет с хозяином в нарды, а их друзья смотрят, как они играют. Это им никогда не надоест. Я не могу сказать, что никому нет до меня дела, но если бы и было, никто не знает, что со мною делать. От попытки понять игру в нарды я отказался, вернее, отчаялся понять, и мне остается только кормить арбузом. Как всегда, кормить. Что со мной еще делать? Арбузами до потолка завалена соседняя комната. И у меня такое впечатление, что мы призваны все их съесть, прежде чем уйти, потому что игру в нарды нечем остановить, как отсутствием арбузов, а их еще много. Арбуз — это не плод, как все считают, и не ягода, как его объяснили в школе. Арбуз — это мера времени, приблизительно полчаса. В соседней комнате гора высотой с неделю. Как бой часов с репетицией, кто-нибудь роется в этой горе и долго выбирает два арбуза. Один час, потом выносит их и заряжает ими холодильник взамен съеденных. Значит, мы играем в нарды и едим арбуз. Рассказано это по очереди, но происходит одновременно. Арбузы выбираются, остужаются, разрезаются и съедаются, и остужаются. Опять не так. Расставьте сами. В одной руке у меня доля арбуза, в другую интеллигентно сплевываю косточки, и тогда я чихаю. Я кладу ломоть на перильце, так чтобы он не перевернулся, и он переворачивается, а зерна сую в карман, чтобы достать платок. О, этот платок с налипшими арбузными зернышками! Мне хочется плоско-плоско лечь на полу, и чтобы по мне пустили петушка поклевать мою прорастающую травку. Все-таки очень многого не знал я еще в этой жизни. Например, такого количества попугайчиков. Вряд ли это характеризует страну Армению. Но что я могу с ними поделать? Их было 50, не меньше, и все они галдели, и разноцветный их шум рябил в глазах, бесподобный по яркости, громкости, наглости и великой отрешенности от всего прочего мира, до которого им было никакого дела. И все они целовались с какой-то непристойной торопливостью и деловитостью. Их разноцветные любовные треугольники и многоугольники, не обремененные моралью и не отягченные Фрейдом, создавались и распадались с такой же мгновенностью и легкостью, как в калейдоскопе. Любовь их была воздушна и геометрична. Они были деятельны в любви. Какая-то направленность была в их вращении. По-видимому, каждому перецеловаться со всеми, чтобы всем перецеловаться с каждым и поскорее начать все сначала по следующему кругу. По времени, измеренному моей злостью, один их круг совпадал с одной партией в нарды. И пока расставлялись шашки для следующей игры, хозяин уходил к холодильнику, доставал остывший арбуз, вскрывал его с поразительным изяществом и проворством и раздавал зрителям ровные и красные доли, симметричные, как витринные муляжи. «Как галдят!» — ласково улыбаясь и принимая арбуз, кивнул я в сторону попугайчиков. «Я сказал это просто так, из вежливости, чтобы он не думал, что мне чего-нибудь не хватает. Но не следует быть дипломатом». Хозяин понял меня по-своему. «А!» — сказал он сокрушенно и виновато, словно извиняясь за неприличное их поведение. «Очень глупые птицы!» И с этими словами он взял здоровую палку и треснул по перильцам рядом с клеткой. Удар получился звонкий, как выстрел. Хозяин улыбнулся мне сконфуженно, мол, «все с этим безобразием!» И отошел к нардам. «Вот и о попугайчиках не поговоришь». Это было, конечно, эффектно. Одним движением обрезать столько натянутых в разные стороны разноцветных ниточек голосов и столько же прозрачных ленточек движений. И это казалось невозможным. Так мгновенно, одновременно и поголовно замереть и замолчать. Попугайчики остановились во времени, не только в пространстве, так казалось. Шок, литургия. Соляной столб, сомнамбула, седьмая печать, не знаю, с чем сравнить чистоту и абсолютность их остановки. Впрочем, и я ведь настолько не ожидал этого удара, что замер, как попугайчик. Господи, мир, чем мы лучше? Не так ли мы замрем, когда очередной ангел снимет с книги очередную печать? Не висит ли наш покрашенный в синие, желтые и зеленые глобус где-нибудь на ниточке в твоем саду. Может быть, земля-арбуз с какого-нибудь твоего райского древа. Не забыл ли ты о нас, задумавшись над очередным ходом в свои галактические нарды? А мы разгалделись. Лучше не вспоминай. Люблю тебя, Господи, и надеюсь, что это взаимно, как поется в песенке. Попугайчики все еще не опомнились. Они замерли так искренне, что, наверное, забыли, что они живые и решили, что умерли. Милые, глупые птицы, как же им не подумать, что они совсем исчезли, если самих себя они не видят, а в движении любви перестали себя обнаруживать, даже не моргают. Какое большое размытое пятно видят они вместо нас перед собой. 50 маленьких чучелков. Только сейчас их можно разглядеть. У них не наблюдается внутренних противоречий, но наблюдаются внешние стройные тельца и непонятная щекастость и толстомордость, солидность и благопристойность. Даже чиновность, чичковщина какая-то в лице и такое легкомыслие. Как с такой благочинной внешностью столь открыто предаются они любви, даже непонятно, словно это их служба, любовь в мундирчиках. Но вот ожил первый, Адам, покрутил головой, ничего, а главное, можно, позволено жить. Затем другой, и вся клетка начала медленно просыпаться с той же постепенностью, как делаются в нарды первые стандартные ходы, прежде чем определится отличие и начнется партия. А через несколько секунд Адам уже возродил новое человечество. Крик, любовь, измены, Содом. А партия подходит к концу. Хозяин достает новый арбуз, потом берет в руки палку, заодно пользуется случаем улыбнуться гостю, то есть мне, и... Ах, не могу! Я решительно не понимаю, кто с кем проводит время. Я с ними, они со мной. Нарды, арбуз, попугайчики. Час, другой, третий. Расстановка шашек, первые ходы, игра. Разрезать арбуз, раздать доли, съесть арбуз, рождение попугайчиков, жизнь попугайчиков, смерть попугайчиков, четвертый, пятый, шестой, арбуз, улыбка, удар, мысль о нардах, мысль об арбузе, мысль о попугайчиках, время, где ты? Я заперт, я в клетке, каждый день меня перевозят из камеры в камеру, питание хорошее, не бьют. Сколько времени сижу, не знаю. По-видимому, скоро придет приговор. Не знаю, увижу ли я тебя, родная. Я в клетке. На меня все смотрят. Нет, это они все смотрят на меня из клетки. А я как раз снаружи всех обманул. Меня посадили в яму времени. Девочка с пением уже сбегает с гор, несет мне свой кувшин. Кавказский пленник. Узник находит однажды в кармане затерявшееся арбузное зернышко, сажает, ждет ростка, росток. Это те же часы. Он распустит листья и затикает вверх, вверх. Без времени мое проросло, наконец. И что бы я понял, что увидел, если бы не сумел тогда в одной клетке с попугайчиками постичь, что кроме моего существует и иное, их время. Если б я тогда не сумел отказаться от своего времени, не махнул бы на него рукой, не было бы у меня времени в Армении, а были бы часы, сутки, килограммы, километры непрожитого, пропущенного, действительно потерянного времени, взвешенного на браслетках, будильниках и кремлевских курантах. Только потеряв свой будильник, мог я прожить в настоящем времени несколько дней на чужой земле, а если непрерывно прожить в настоящем времени хотя бы несколько дней, то вспоминать их можно годы. Настоящее время относится к тикающему, по-видимому, так же, как время в космосе при скорости близкой к скорости света, что-то из Эйнштейна к земному. Настоящее время мчится с субсветовой скоростью, оставляя глубоко под собой прошлое и будущее, навсегда привязанные, стыкованные, притянутые друг к другу до полной остановки. Я хотел посвятить эту главку оговоркам. На полях моей рукописи, по краям моих словословий, скопились стаи птичек, галок, нотабена. Они были черноватые и вытеснены из текста. Мне вдруг показалось, что они не помещаются, потому что я начал лгать, потому что на самом деле все отнюдь не было так прекрасно, как я пишу. Мне казалось, что, совместив восторги с неудовольствием, я добьюсь правды повествования. Худшая козья мысль. Слава Богу, другая правда из свиты истины вынесла меня в настоящее время, подсказала мне то, что я не знал, и утвердил из себя, помимо моей неуклюжей воли. И мне не надо тяжко потеть над реализмом черных страниц. Оговорки оговаривают прежде всего того, кто их делает. Да, у меня насморк, несварение, ностальгия. Я в плену собственных впечатлений. Самостоятельной правды нет ни в восторге, ни в неудовольствии. Так же не добьешься ее, играя в диалектику и примитивно прикладывая их друг к другу. Правда же и диктуется только правдой. И правда этой книги в том, что, дописав ее до середины, я обнаруживаю, что уже не в Армении и не в России, а вот в этой своей книге я путешествую. Пусть это даже некая фантастическая страна, домысленная мною из нескольких впечатлений по сравнению, страна Гуингнмов, и сам я новый Гулливер, лилипут, великан и сопливый Еху одновременно. Я испугался, что забираю все более высокий и уверенный тон лишь для того, чтобы убедить хотя бы себя в том, что продолжаю следовать действительным событиям, когда я им уже не следую. Опыт подсказывал мне, что приблизительность речи может скрасться за модуляциями голоса, незнание за интонированием, неуверенность за пломбом, что убедительным тоном говорят именно лжецы. О, как трудно быть объективным своими нищими силами! Да нужно ли? Эта книга все-таки акт любви, со всей неумелостью любви, со всей неточностью любви же. Кто сказал, что любовь точна? Так пусть же все и остается, как написано. Любовь не лжет, лжет желание любви. Любовь не взвешивает своих признаний на весах объективности, у нее нет ни колебаний, ни выбора между «да» и «нет», а есть границы между ними, как между верой и безверием. Этой нелюбви принадлежат тяжкие усилия быть честной, справедливой и объективной. У любви нет этих затруднений. Итак, радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить. Урок веры. Врата. «Где он был?» — спрашивали про меня моего друга. Он перечислял. «Надо ехать в Гехард», — выслушав его перечисление, твердо и всегда говорили все. Единодушие это было утомительно, как сговор. «Что Гехард? Где Гехард?» — пожимали плечами. Никто не пробовал объяснить. «Увидишь». Гехард для меня был лишь имя, настойчивый, даже назойливый звук. В этом, как потом оказалось, уже был своего рода залог. Армянский простор, помахав, как бабочка, крыльями, потрепетав, вдруг сложил их, как бабочка. Бронзовый лев, необыкновенно похожий на кошку, повернул к нам голову и приподнял лапу, обозначив, что мы приехали. Несколько позже, увидев такого же льва на древней стене, я понял, откуда взялся гений в профессиональном современном скульпторе. Лев стоял на красиво высоком столбе в горле ущелья. Мы въезжали в это горло, как бы все стремительней, по мере его сужения, ускоряясь и ввинчиваясь, как вода в воронке. И, сложив крылья, вдруг с тихой легкостью очутились в ущелье. И тут же кончилась сытость. Ясный голод и озноб зрения. Само это место было как храм. Оно было выстроено посреди простора из простора. Как храм оно имело вход. У врат стоял лев, и лишь за вратами открывалось помещение, как вздох и смущенная тишина речи. Зрение здесь звучало. Из простых щек теснины, где увязал ветер, как дыхание музыканта в мундштуке трубы, вырываясь завитками раструба на простор, рождался зримый звук, необыкновенной широты и круглости одновременно. Мы оказывались в царстве, из которого нет возврата, хотя этой невозможности вернуться еще и не сознавали, и потому страшно еще не было. Пока мы дышали восторгом, и нами дышал восторг, восторг пока еще легкомысленный, без часа расплаты, туристский. Слева, как хор, поднимались скалы, низкого, тенистого, плотного звучания внизу, они росли вверх, светлее, утончаясь, несколькими ступенями. Вступали все новые, все более высокие голоса, и наверху выветренные стрелы были уже как хор мальчиков. Вправо и вниз, сворачиваясь спиралью, как раковина оркестра, лежало дно котловины. стуховым серебром ручья, зеленью кудрявой, как флейта, спокойными и уверенными лбами ударных валунов и глыб, земная понятность придуманных инструментов, исчезающих в тайне человеческого голоса, как деталь в машине, как черта в лице, как лемех в земле, орудие труда и предмет того же труда. Все это пропадало в хоре скал. С берега ручья вился дымок. Вокруг копошились точки исполнителей, паломники жарили шашлык, и необыкновенно красное платье среди них казалось первым листком осени. Перед нами стояла церковь, стройная, цельная, конечно, тысячелетняя, и была она как подсобное помещение в этом естественном храме и уже не вызывала трепета. Ее крепенькие стены со светлыми прямоугольниками современной штопки на стенах, ее свежецинковые крыши и шпиль еще подчеркивали это впечатление служб при храме. Церковь же не была в этом ощущении повинна, поскольку во всех отношениях была шедевром, и никто, кроме окружающей природы, у нее этого титула не мог отнять. Но за ней подымался новый хор скал, и церковь, приткнувшись к подножию этого отвесного звука, была лишь одним из исполнителей дивной музыки, одним из многих и забытых виртуозов прошлого. Ибо что такое исполнитель перед музыкой? Служитель? Не творят же. Небо было крышей этого храма. Еще недавно пред вратами оно бледно-голубело, вяло накрывая простор, а тут... Очерченное хором скал приобрело необыкновенную, глубокую и близкую синеву. «Господи!» — воскликнули мы, глядя на эту застывшую в верхней, высшей точке музыку, и за спиной, как крылья, были ощутимо вскинутые руки ее дирижера и творца. Вечное, единственное, первое исполнение. «Господи!» — воскликнули мы, утратив суетный стыд перед банальностью и утратив банальность вместе с этим стыдом, выбрали же место.